Глупость, ну и ладно. Придя в зал, где должно было состояться мое выступление, я увидел, что на всех стульях лежат какие-то бумажки. Я взял одну из них и прочел очень лирический текст о том, как я страдал из-за своей еврейской фамилии. Так страдал, что вынужден был покинуть жестокую родину. Я был ужасно зол. Я вышел на трибуну. Я сказал публике: «У вас там у всех лежат бумажки. Порвите их. У меня фамилия не еврейская. Я страдал не из-за фамилии. Я был изгнан из СССР, потому что власть считала меня своим врагом. Я хотел бы знать, есть ли здесь журналисты из Абендцайтунг. Если есть, я хотел бы их спросить: неужели вы не понимаете, что если перед вами будет выступать таджикский сатирик, вы услышите не настоящую русскую, а настоящую таджикскую речь?» Не договорив, я махнул рукой. В Германии от образованных людей я тысячу раз слышал вопрос: «А что, разве русский язык и таджикский, узбекский, грузинский, армянский, якутский не одно и то же?» В ответ я спрашивал: «Почему люди, которые знают, что немецкий язык — это совсем не то, что французский или итальянский, не могут понять, что и между другими языками есть разница? А мы, немцы, — слышал я не раз, — в национальностях не разбираемся». Я никогда не попрекаю немцев их нацистским прошлым. Нынешние поколения не виновны в том, что творили их дедушки. Но мне часто хочется им сказать: как это вы не разбираетесь, когда именно вы пытались решить, с какой нацией как поступить, кого поголовно сжечь, кого обратить в рабство, кого приблизить к себе? Мой юбилейный вечер прошел хорошо. Я читал отрывки своих книг, слушатели смеялись, аплодировали. После вечера ко мне подошел молодой человек, представился корреспондентом мюнхенской газеты «Süddeutsche Zeitung», одной из самых крупных в Германии, и попросил об интервью. «Хорошо», — согласился я. «Но если вы напишете, что я простой таджикский рабочий или таджикский сатирик, обремененный еврейской фамилией, я вас убью». Корреспондент посмеялся и сказал, что человек он добросовестный и прежде чем что-нибудь напечатать, все тщательно проверяет. Я дал ему интервью. Он его записал на магнитофон, долго работал над текстом. Когда интервью вышло, я со страхом взял в руки газету и... Нет, там не было утверждения, что я отягченный еврейской фамилией таджикский рабочий сатирик. Там было справедливо написано, что я родился в Душанбе. Но в возрасте 8 лет мне пришлось покинуть мою малую родину навсегда по очень серьезной причине. Началась война, и маленькому Вове пришлось бежать от немцев из Таджикистана на Украину. У Казака. Второе мое выступление было в Кёльне, у Казака. Публика была настроена по отношению ко мне исключительно доброжелательно и встретила меня дружным постукиванием костяшками пальцев по столу. Так немецкие студенты аплодируют. Во время выступления со мной опять случился приступ из тех, какие бывают в Москве. Но в Москве это происходило обычно ночью, в постели, а здесь, когда я стоял на трибуне. У меня стало перехватывать дыхание, сознание помутилось. Я начинал фразу и забывал, что хотел сказать. Это было странное состояние. Я осознавал, что плету какую-то невнятную околесицу, но мысль путалась, все перед глазами плыло. Мне казалось, что я вот-вот упаду. Я стал жестами обращаться к Казаку, показывая ему, что мне плохо. Он меня не понимал. Потом я уже просто сказал ему, что мне плохо, и я дальше не могу говорить, и попросил его объявить конец моего выступления. Он опять ничего не понял. Я сам, как только завершил свою речь, после чего Джеффри Хоскинг, который по обмену вел курс в Боннском университете, увез меня к себе, а Казак, так ничего и не поняв, решил, что я как-то схалтурил. обиделся на меня. Впрочем, ненадолго. У Джеффри я провел клинический эксперимент, выпил стакан водки, и мне стало легче. Париж. Первая заграничная поездка была из Мюнхена в Париж, куда мы приехали всей семьей. Но еще перед ней Оля заболела коклюшем. Ира, как всегда в таких случаях, запаниковала, я тоже был перепуган. Тем не менее мы отправились, но поездка была этим отравлена. Из-за этого коклюша я Париж толком не разглядел и ожидавшихся положительных эмоций не получил. Хотя поездка была из самых интересных. Она была организована совместно моим французским издательством «Сёй» и «Пен-клубом», где в конце концов состоялся мой вечер. Но до того были сотни интервью с корреспондентами газет и журналов. Интервьюеры из самых солидных изданий приглашали меня в ресторан, разговоры с другими проходили в гостинице в Латинском квартале. Моим гидом и переводчиком была в эти дни Наташа Дюжева, красивая женщина, недавно приехавшая, кажется, из Ленинграда и работавшая в «Русской мысли». Вскоре после нашего знакомства она заболела какой-то странной болезнью, связанной с полной потерей иммунитета. Сейчас, я думаю, может быть, это был тогда еще малоизвестный СПИД. Чтобы предохранить ее от возможных вирусов, ее положили в стеклянный саркофаг, и в нем она все-таки умерла. Интервьюеры шли сплошным потоком. С одним я говорил, два других ждали в коридоре, так с утра до вечера. Наташа составляла расписание. Были еще и встречи с друзьями и приятелями, с Некрасовым, Максимовым, Гладилиным и, совсем неожиданное, с Сатаром и Оселяни, с которым до этого в Москве мы были шапошными приятелями. К вечеру после всех интервью я валился с ног и расслаблялся известным способом. Наутро мучила изжога. Как раз в такое изжогочное утро появился Атар. Мы поздоровались. Он спросил, как дела? Я ответил, изжога. Он сказал, сейчас, и исчез. Через 5 минут снова появился с неизвестным мне лекарством Алька-Зельцер, которое показалось мне чудодейственным. С Викой мы просто посидели в кафе. Максимов пригласил меня к себе. Когда я пришел, он мне сказал, что только что по телевидению сообщили, будто французской полиции пойман советский шпион с письменным приказом убивать за границей наиболее видных диссидентов. Я в это не очень поверил, полагая, что посылаемые на такое дело шпионы письменные инструкции и партбилеты с собою не держат. Я подумал, что Максимов, может быть, чего-то не понял, и он тут же продемонстрировал полное незнание французского языка. Когда по телевизору стали показывать что-то особенно его заинтересовавшее, он позвал жену. «Таня, Таня, что они говорят?» Таня Максимова, в девичестве Полторацкая, оказалась для него счастливой находкой. Она помогала ему во всех его делах, была замечательным секретарем и терпела его запои. После ужина Максимов обратился ко мне с предложением делового сотрудничества. В чем оно должно было состоять, я не понял. Может быть, он хотел ввести меня в действующую редколлегию, в недействующую. Он звал меня и позже. Но ясно было, что сотрудничество может быть только неравным, в котором Максимов будет главным, а я, по крайней мере, вторым, то есть зависимым от него. Чем это могло кончиться, я уже знал. Начав журнал вместе с Щитой Синявских и Некрасовым, он сначала освободился от первых, потом очень грубо выгнал Вику, написав ему что-то вроде «Господин Некрасов, наш журнал в ваших услугах более не нуждается». Мне кажется, что ему было важно таким образом унизить человека, которому вряд ли кто другой посмел бы выразить недовольство в подобной форме. Я своих соображений Максимову не высказал, но сообщил, что хочу быть сам по себе. Вскоре состоялся мой вечер во французском пен-клубе, в который, как вероятно помнит читатель, я был когда-то избран. Кроме членов клуба и представителей французской прессы, было много русских эмигрантов, литераторов, издателей и журналистов. вел встречу сын Петра Аркадьевича Столыпина, Аркадий Петрович. Он обратился ко мне с краткой речью, в которой, кроме всего, похвалил меня за мужество, проявившееся в том, что я якобы отказался подписать какое-то письмо против Сахарова. Я стоял, кивал головой, поленился возразить, что я никогда не отказывался подписать письмо против Сахарова, потому что мне вряд ли такое могли предложить.